Глава 7. 3 дня спустя все вызванные в Сибирь оборотни отписались в чате о прибытии и расселении. Мужчины скооперировались в группы и выходили на связь по часам. Дима раздал задание по слежке и разведке, обозначив, какую именно информацию желает получить. Прощались на веранде медвежьей берлоги, пока Илья Николаевич терпеливо прогревал свой армейский бобик. Бабуля грустно обняла всех по очереди, третий раз спрашивая, все ли захватили, а также, когда мальчики приедут в гости. Борька убедил старушку, что постоянно будет держать с ними связь. Погрузившись в машину, волки и взбудораженный бублик отчалили в Виноградовку. Дорога была жуткой, хотя вполне возможно дело в самой конструкции транспорта. Пёсик скулил от сильной тряски, а близнецы на заднем сиденье уже поймали макушками все ухабы. Дима мрачно держался за ручку над головой, но к концу пути она осталась у него в руке. «Тут у вас кое-что отвалилось», — с усмешкой произнес волк, отдавая деталь владельцу. «Сломал таки», — буркнул медведь, забирая запчасть, хмуро глядя, как Кир помчался за билетами, а Яр, подхватив псинку, осматривается. Илья Николаевич беспокойно спросил. «Надолго вы там задержитесь?» «Надеюсь, что нет», — неопределенно ответил Альфа, пожав плечами. «Думаю, вам там делать нечего», — недовольно проворчал медведь. «Я был в тех местах и ничего хорошего не нашел. Оборотни разрознены и в основном враждуют кланами. Волки грызутся, а страдают самые слабые». «И давно там все так?» – заинтересованно уточнил Яр, поправляя ремень большой сумки на плече. «Раньше вроде полегче было, но там давно мира нет», – уперев кулаки в бока, ответил генерал. «Были некоторые истории про волчью войну, но ничего конкретного не скажу, да и не интересовался особо». «Что-то такое я подозревал», – вздохнул Дима, глядя на возвращающегося Кира. Распрощавшись с пожилым оборотнем, волки отбыли на поезд до Новосибирска. Во время того, как генерал крепко хлопал Альфу по спине, Илья Николаевич тихо произнес: «Если что, маякни. Резкий марш-бросок, и я нагряну». «Обязательно», — серьезно отозвался Дима. «Но надеюсь, что не понадобится». «Да хрен его знает, как все обернется», — кисло проворчал генерал, скривившись. «Но запасную гранату лучше иметь, чем нет». «Хорошо», — хмыкнул волк и распрощался с медведем. Поездка до столицы Сибири оказалась приятной, хотя Альфа в основном спал, а близнецы по очереди караулили бублика, которому приобрели отдельное место в их купе. Разместив пёсика на нижней полке, Дима молча залез наверх, пока братья несли вахту по кормёжке и развлечению питомца. Родные края встретили ощутимым холодом и сильным ветром. На вокзале уже ожидал местный начальник филиала и, быстро усадив гостей в машину, покатил их по приятным улочкам. В дороге мужчина сообщил о проделанной работе и подготовленных документах. Так как прибыли владельцы в субботу, то до понедельника у них намечена культурная программа и обзорная экскурсия, от которой оборотни быстро отказались. Услышав вполне простую просьбу посоветовать хорошие харчевни, Антон Степанович залился соловьем. Как всегда, в цене были кавказские кухни, новомодные суши и прочие азиатские заведения. Сибиряк почему-то решил, что москвичам привычнее последние. Но оборотни слыли страшными мясоедами, так что первым рестораном, который посетили гости, был подвал с европейской кухней. Сумки остались в багажнике, а бублик был посажен на поводок и взят с собой осматривать и дегустировать пищу. Яра не слишком задели приподнятые брови окружающих, когда он вошел в зал с маленькой собачкой под мышкой. Хотя такой высокий и брутальный персонаж, особенно в сопровождении еще двух столь же внушительных мужчин, в любом случае привлекал внимание. Антон Степанович, несмотря на объемный живот, выглядел в такой компании скромно и почти незаметно. Директора с аппетитом пообедали и тут же отправились заселяться в гостиницу, где Бублик вызвал заминку, которая быстро разрулилась Яром и несколькими купюрами с изображением столицы Дальнего Востока. «Думаю, стоит подыскать квартиру», – тихо произнес Дима, осматривая из коридора три одинаковых номера. «Мне тут тоже не нравится», – проворчал Кир. «Займитесь этим», – кивнул старший волк, со вздохом выбирая комнату. Первый контакт с Борькой с нового места прошел спокойно. Близнецы весело отчитались о поездке песика в поезде и поведали историю, как Бублик чуть не сбежал на короткой остановке. Это событие прошло мимо спящего Димы, который проснулся уже на подступах к Новосибирску. Бабуля практически ничего не услышала, сколько бы Борька не усиливал звук на ноутбуке. Маша с сожалением признала, что старушка, очевидно, глохла сильнее, чем порой казалось. Генерал на горизонте не появился, и домочадцы не знали, куда тот запропастился. Сеанс связи завершился на игривых взглядах близнецов, намекавших на возможный досуг старого медведя. Маша с Борькой лишь скептично хмыкнули, а бабуля вновь ничего не услышала. Яр занялся поисками нового жилья, пока Кир углубился в отчеты фирмы, готовясь к понедельнику. Рассудив, что делать особо нечего, Дима подхватил Бублика и вышел на прогулку, облачившись в спортивный черный костюм. Город был незнаком волку. Изначально он не хотел основывать здесь филиал ввиду старых воспоминаний, но это был крупнейший транспортный узел Сибири и самый удобный пункт в сети для быстрой доставки товаров. Помимо продажи автозапчастей, они всегда приобретали землю или само здание, где располагалась их фирма, по примеру одной западной сети закусочных. Это позволяло экономить на аренде и еще дополнительно зарабатывать на сдаче пустующих помещений. Создать здесь крупное отделение было стратегическим решением, упростившим и ускорившим работу. Сейчас выигрывал тот, кто мог не просто предоставить нужный товар, а сделать это максимально быстро и качественно. Тем более в этих местах как никогда чувствуется близость с Китаем, который лихо штампует аналоги любого товара. Еще немного, и азиатские партнеры начнут просто перекидывать свои подделки через забор, чтобы захватить рынок. И это тоже надо учитывать. Размышляя о будущем, Дима не спеша прогуливался по парку, следя за Бубликом, который внезапно стал выглядеть как голливудская дива. Пёсель обзавелся модным ошейником со стразами и прочими атрибутами, которые близнецы раздобыли по интернету. Про огроменную лежанку, кучу игрушек и говорить не приходилось. Кир баловал питомца, да и Яр не отставал от брата. Бестолочи прикупили щенку на потеху разные костюмчики. Возмутился Дима, лишь увидев собачий дождевик, но это не помогло. Бублик обрастал гардеробом со скоростью любовницы олигарха. «Ты вообще собираешься расти?» – хмыкнул волк, глядя на мелкого питомца, обнюхивающего кустики в парке. «Давай уже, делай свои дела». Любимец близнецов вообще никак не отреагировал на просьбы Альфы и не спеша побежал к следующим веточкам, решая, что их-то он точно пометит. С тяжелым вздохом Дима собрал в кулек все, что выделил Бублик, и выбросил в урну. Направившись к гостинице, оборотень обратил внимание на витрины магазинов. Заглянув в парфюмерный, мужчина приобрел знакомый флакон духов. Однажды он получил в подарок небольшой темный пузырек с пахучей жидкостью внутри. Аромат был неоднозначным, но со временем Дима раскусил его силу и красоту. Хотя братья воротили носы от него, забавляя комментариями, но с тех пор на его комоде сменился уже третий флакон. Легкая прогулка перед сном закончилась несколькими покупками, и, подходя к гостинице, волк заметил знакомые силуэты и голоса. «Добрый вечер, Альфа», — негромко произнес Сергей. «Мы заступили на дежурство». «Зовите меня по имени», — проворчал оборотень. «Мы здесь инкогнито». «Как скажете, Дмитрий Александрович», — запинкой отозвался телохранитель. «Кирилл Александрович и Ярослав Александрович у себя и здание не покидали». «Соблюдать маскировку и болтайте поменьше», — тихо произнес вожак. «Я вас услышал издалека». Вместо ответов охрана закивала и уселась в два автомобиля, припаркованных неподалеку. Подхватив бублика, волк поднялся в номер. Отдавая пёселя, он снабдил братьев ароматными покупками. «Всем поливаться духами», — напомнил Дима. «Незачем волновать местных». «Ты опять свою отраву купил», — демонстративно поморщившись, проворчал Кир, принимая животинку. «Что там по жилплощади?» — устало спросил Альфа, присев на стул и взглянув на лежащего в постели Сноутом Яра, пока его близнец мыл питомца от уличной грязи. «Есть пара вариантов в городе», — задумчиво ответил брат. «Но я нарыл неплохой коттедж в пригороде. Вроде час езды всего». «Скатайся давай», — кивнул Дима. «Охрана прибыла и уже на колесах. Организуйте и нам транспорт». «Я нашел волчиц», — вдруг произнес Яр, пристально взглянув на старшего брата. «У девочки редкое имя и пристрастие к соцсетям». «И где же обитает озерная стая?» — без особого интереса спросил Альфа. «Здесь», — хмыкнул Кир, выходя с полотенцем в руках, откуда торчала бубличная моська. «В этом городе». «Пока не подходить близко», — предупредил Дима. «А если у них проблемы?» — настороженно уточнил Яр. В ответ старший оборотень выразительно выгнул бровь, и близнецы со вздохами согласно закивали. «На этом этапе мы лишь свидетели и никуда вмешиваться не планируем», — напомнил Дима, поднимаясь на ноги. Покинув номер, волк направился к себе и воспользовался душем, смывая запахи незнакомого города. Усевшись на постель, мужчина посмотрел на последнюю покупку, что осталось тайной для братьев. Разглядывая вещицу, он улегся и, подхватив телефон, проверил входящие сообщения. Все относились к работе. Покачав головой, Дима выключил прикроватную лампу и решил поспать. Через 3 дня братья поселились в загородном доме. Осмотрев прилегающий лес, Яр решил, что место идеально для оборотней, а также весьма легкое в охране. Никто не подберется к дому незамеченным. Работа по проверке филиала закипела, пока ищейки Димы отписывались о первых результатах. Поздно ночью все посланные Альфой оборотни явились во временное логово стаи. Вереница машин заполнила площадку перед коттеджем, и мужчины мрачно толпились в большой столовой. Среди тех, кто работал на Диму, были в основном волки, но сегодня прибыл и тигр. Из-за обилия гостей лишнюю мебель вынесли, так что остался только один стул, который занял вожак. Кир и Яр расположились по бокам от него. «Слушаю», — спокойно произнес Альфа, откинувшись на спинку.